Вы уж извините моего друга, просто вы, первый человек, который нам тут повстречался. До этого мы общались исключительно с эльфами, гномами и хоббитами. Ничего страшного, мило улыбнулась Гильраэн Руди, мой сын задает, бывает, и больше вопросов. А вы маги? Да, высунул свою любопытную голову откуда-то из-под руки матери Эстель. Маги, вот, смотри, Рудольфус взмахнул палочкой и произнес, Архидиус. В руках у волшебника оказался большой букет орхидей, головки которых формой походили на нарциссы, но были гораздо крупнее, имели необычный розово-желтый оттенок и умопомрачительно пахли. «О, Эру, какая прелесть!» — восхитилась Гильраэн, когда Руди преподнес ей букет. «Папилионибус!» — проговорил Тони, и вокруг мальчика и его матери закружились разноцветные бабочки. Навы старался подавить улыбку, которая так и просилась на лицо, когда он наблюдал за попытками магов очаровать Гильраэн, которая была совсем молодой и из-за ранней смерти супруга почти не успела побыть счастливой. «Это все для девчонок», — гордо сказал Эстель, сдержав порыв подскочить и начать гоняться за бабочками. «А если так?» — произнес Таурмирион. Подняв камешек, он сначала подбросил его вверх, увеличив в полете, и сразу трансфигурировал его в собаку, которая весело залаяла и начала запрыгивать на мальчика с целью познакомиться, весело махая хвостом. «Какая впечатляющая магия!» — тихо проговорил удивленный Навы. «Они творцы живого, насколько я понял из объяснений, сделать из ничего что-то их магией нельзя. Это просто изменение формы, а не творение», — ответил ему Леголас. «Никто не покушается на прерогативы Эру и Валар. И все же, я впечатлен, а меня очень трудно чем-то удивить, а ранен», — заметил Корабел. Ланальд, когда все отвлеклись на собаку, решил, что пришло его время переговорить с принцем о его проектах дальних путешествий, и уволок его в сторону, где можно было спокойно пообщаться. Финианель смотрела поочередно то на Леголаса, то на Таурмириона и думала о том, что дети Таура очень красивы, но их отец все же превосходил их. Урсаниэль в меру восхищалась увиденным и услышанным. Гораздо сильнее ее интересовал вопрос возвращения Эмрата, да еще с семьей, но без Нимрадиль. Она стала расспрашивать Леголаса о подробностях, чтобы написать письмо Адрахилю, что тот, в честь кого они назвали свой город, жив. На следующий день у Трандуила и спросил аудиенции Руквуд. Король принял его безотлагательно. Он уже привык к тому, что если маги что-то делают, значит, так нужно. «Ваше Величество, я пришел доложить, что процесс зачарования артефактов завершен, они расставлены по периметру леса от Северного форта до Долгулдура. Теперь их нужно связать в сеть управляющим артефактом. Я хотел бы предложить завязать защиту королевства на кольцо, что вам преподнесли лорды Килиборн и Элронд». Нарья выразительно поблескивала своим крупным рубином на правой руке Таура. «Будет символично придать потерявшему силу кольцу эльфов новое назначение и вновь наделить его магией», — подумал про себя Трандуил, молча стянул его с пальца и протянул Августусу. «Я скоро его верну, а вас прошу связаться с принцами, чтобы они дали знать, как только въедут в границы королевства», — добавил Руквуд. «Зачем?» — поинтересовался Таур. «Мы сразу поднимем защитный купол, чтобы в течение всего визита не произошло никаких неприятных сюрпризов. Еще 5 дней понадобилось делегации Навы, чтобы добраться до границы лесного королевства, и это с учетом того, что почти весь путь они спускались по восточной стороне Туманных гор по каменной дороге, что случайно обустроили там маги. Когда принц Леголас проложил через лес тропу во дворец, Корабел еще раз подивился интересной магией лесных эльфов, но отвлекся от созерцания тропы на странное чувство, что охватило его на несколько мгновений. Навы показалось, что его всего окатило густой волной природной магии, которая стекла с него прямо в воздух, а потом поднялась вверх и там зависла, как щит, укрывая собой все лихолесье. «Такого я не видел в этом мире. Кольца защищали своих владельцев и их владения, но это никогда не ощущалось, скорее наоборот, магия колец была незаметной, а тут такая явная демонстрация. Думаю, что это было предупреждение», — отметил про себя Навы. До дворца лесного короля ехали через лес чуть больше часа. Таур ожидал их лично у главных ворот. На его правой руке переливалось и излучало очень мощную магию кольцо Нарья. Кирдан когда-то отдал его Гэндальфу, и сейчас оно должно было быть мертво, как и остальные кольца, а не гореть, как источник силы, на руке Трандуила. «Звезда осветила час нашей встречи. Как давно я ее ждал, и мое сердце поет от радости», — произнес Навы, глядя на прекрасного и неподвижного, как ледяная статуя, лесного короля. Попутный ветер и зеленые тропы привели вас в мой дом. Войдите и будьте моими гостями. Мой дом, ваш дом», — произнес глубоким красивым голосом Трандуил, а потом чуть тише добавил: «Недавно я получил тревожное сообщение от Элронда. Он требует быстро созвать совет владык, говорит, что речь пойдет о судьбе всего Средиземья». Элронд сидел на одной из своих любимых террас Имладриса, кутаясь в плед и потягивая подогретое вино с травами. В последнее время все складывалось хорошо. Саурона больше нет, укрепились связи с Лихолесьем и Лориеном, особенно если брать в расчет, что кто-то из его сыновей женится на внучке Эмрата. А если бы Арвин стала женой Трандуила, то тогда вообще все было бы просто отлично. Анор уходила за лес, шумели, перешептываясь, струи водопадов, и вдруг огромная тень заслонила вечерний свет. К Имладрису приближался один из великих орлов, и это не сулило ничего хорошего. Гигантская птица спланировала на тренировочное поле, с ее спины спрыгнул Гэндальф и поспешил в сторону дворца. Орел Манвы разбежался и снова взмыл в небо, не задерживаясь ни на одно лишнее мгновение. «Лорд Элронд, у меня срочные новости, и все они нехороши», — сообщил Истари, присоединяясь к владыке Имладриса на террасе, куда его проводил Линдир. «И что такого плохого ты узнал в Изенгарде?» «Саруман поддался тьме. Он собирается захватить власть в Средиземье, а начнет с Рохана, с которым вступит в войну в самое ближайшее время». Элронд чуть не подавился своим вином от таких неожиданных вестей. «Но это еще не все. Если с Саруманом, скорее всего, удастся сладить объединенными силами владык, то вторая новость для меня стала абсолютной неожиданностью, и не знаю, как искать пути решения ее». Гэндальф рассказал Элронду о том, что ему поведал Гвайхир. «Искажение больше не властно над теми, кто живет там. Как будто сам Эру благословил эти земли», — таковы были последние слова повелителя ветров, — закончил Истари свой рассказ. «Значит, мы все должны собраться у Трандуила. Я сообщу ему об этом и попрошу вызвать Килиборна. Нужно будет только подождать несколько дней, пока Кирдан доберется до него. Пусть тоже примет участие в совете». «А Галадриэль?» — уточнил Гэндальф. «Захочет, может тоже участвовать. Но мне кажется, что она сейчас занята чем-то другим». «Что значит, Амрат вернулся?» Резко развернулась лицом к Килиборну Галадриэль после того, как он сообщил ей, что где-то через неделю состоится совет владык во дворце у Трандуила. Отправившись на него, она бы все равно узнала этот секрет, который давно был известен всем вокруг. То и значит, с ним произошла история, аналогичная той, что случилось с младшим сыном Таура. И вот он тоже в Средиземье, да еще с большой семьей: сын, дочь, внучки. «Надеюсь, ты четко дал ему понять, что никто ему Лотлориен не вернет», — довольно зло произнесла его супруга, недовольно глядя на себя в зеркало. Никакие снадобья ей не помогали. Выглядела многотысячелетняя Нолдорская принцесса самым худшим образом за всю свою жизнь. Волосы так и висели безжизненными тусклыми паклями, а лицо приобрело к бледности какой-то зеленовато-голубоватый оттенок. «Дорогая, это ведь его владения. Те самые, что Эмрату наследовала Тамдира. Мы с тобой, так сказать, поддержали Лориен в трудную минуту, а теперь нужно вернуть все хозяину. Тебя там Трандуил морочащими травками кормит, совсем разум потерял? Дорогая, мне кажется, что тебе стоит подумать о своем здоровье», — произнес Килиборн, подходя к Галадриэль сзади, покрывая ее плечи теплой накидкой и тоже отражаясь в том же самом зеркале. В отражении он выглядел на несколько тысяч лет моложе своей супруги. Его светлые волосы переливались жемчужным блеском, кожа на лице сияла здоровьем, а в глазах горел огонек жизни. «Да что, ради Эру, происходит?» — воскликнула разозленная эльфийка и бросила в зеркало серебряный кубок с травяным взваром, который держала в руках. Он звонко удалился о стеклянную поверхность, по которой тут же побежали трещины, делая отражение Галадриэль еще и гротескным. Глава 57. Прием и совет. Когда Телири оказались внутри дворца лесного короля, то были поражены сочетанием величественной красоты и изящества, а позднее, зайдя в приготовленные для них апартаменты, изумились их непривычному великолепию. «Лесное королевство не перестает меня удивлять», — сказал Навы своим внукам. «Рекомендую вам, пока мы здесь, держать свои глаза и уши открытыми и познакомиться поближе и с семьей Трандуила, и с магами. Предполагаю, что вы узнаете много нового и интересного». Хозяева предоставили гостям время для отдыха, а на вечер был запланирован праздничный прием, на который ожидали еще Элронда с сыновьями и Килиборна с внучкой. Галадриэль посещать владения Трандуила наотрез отказалась. Она не поехала бы в любом случае, а уж при том, как она выглядела сейчас, вообще не собиралась покидать Карас голодный, более того, свой талант. Зал приемов тоже претерпел некоторые изменения. Трандуилу так понравилось новое убранство гостевых покоев, и в особенности мозаичные светильники, что теперь увеличенный вдвое зал украшали потолочные люстры и настенные бра в том же стиле. В обновленном зале появилась и зона для танцев. По воле Рока все присутствующие эльфийские владыки оказались на приеме без спутниц. Трандуил сидел, как обычно, во главе длинного стола. Слева от него расположились Элронт и Келиборн, справа – Навы и Амрот. Далее по обе стороны стола сидели Леголас с Антроданиль, Таурмирион с Этилиэль, Амрунилин, которому выпало сопровождать Арвин, Фенумериэль с Элладеном, Элрахил был кавалером Урсаниэль, а Ланельт ухаживал за Финианель. Между Антонином и Рудольфусом усадили Гильраен с сыном, далее заняли места остальные маги, а за ними гости Тлири, что прибыли с Навы, и лесные эльфы из числа приближенных короля. Играла тихая музыка, за столом, отдавая должное еде, велись легкие разговоры, отложив дела на завтрашний день, когда голоса, подогреваемые вином, сделались громче, а музыканты перешли к танцевальным мелодиям. Первые пары заскользили в эльфийском фигурном танце. Как успели узнать прибывшие из другого мира маги, в здешних обычаях не было установлено, кто именно должен приглашать на танец. Потому, если Леголас и Таурмирион успели вывести для танца своих спутниц сами, то Эмруну так не повезло. Арвин, которую попросил об этом еще в Латлорене Келиборн, слегка улыбнувшись своему спутнику, смущенно пригласила Таура. Трандуил, совершенно не ожидавший этого, не стал отказывать внучке Келиборна и дочери Элронда, дабы не испортить только зарождающиеся дружеские отношения. Чтобы не скучать, Амрун украл спутницу у Элрахила, который был этому только рад, ибо смог полностью отдаться слежке за братом, танцующим с Фенумериэль, чтобы тот не позволял себе лишнего и, не дай Эру, загробастал себе и следующий танец. Финианель мысленно корила себя за то, что это не она отважилась пригласить Трандуила на первый танец, и, чтобы не сидеть одной, танцевала с ангажировавшим ее Эмротом. Он тоже был очень красив, но лесной владыка для Эллит был вне конкуренции. Руди танцевал с Гильраен. Он прекрасно танцевал в родном мире, а знанием эльфийских танцев пока не озаботился. Но предыдущий опыт, наблюдательность и снисходительность партнерши позволили им не попасть впросак. Арвин была настолько красива, что многие считали ее воплощением. Лютиэнти Нувелли звали Ундамиэль, вечерняя звезда эльфийского народа. Гордая посадка головы, стройный гибкий стан, безупречная кожа, обрамленные пушистыми ресницами серые глаза, бездонные и искрящиеся звездным светом, навевали каждому, кто имел счастье заглянуть в эти необычные очи, ощущение погружения в полное звезд неба августовской ночи, а копна длинных темных волос, обрамляющих светлый лик эльфийской принцессы и не спадающих на плечи и спину, лишь усиливало впечатление. Воистину, единственная дочь Элронда являлась идеалом женской красоты в обоих мирах, и в то же время это была настоящая дочь владыки. Королевским достоинством были наполнены каждый ее шаг, поворот и жест в танце, а в глазах читалась мудрость и сила знаний. Танцуя с Арвин, Трандуил любовался прекрасной Эллит и думал о том, что если бы его сыновья доселе не нашли себе пары, то прекрасная Ундамиэль могла бы составить блестящую партию кому-то из них. Сама Арвин наблюдала за Тауром из-под полуопущенных ресниц и думала о том, что никогда прежде ее партнер по танцу не был одновременно ярчайшим образчиком мужественности и силы, что чувствовалось по его крепким рукам и мускулистому торсу, скрытому свободными скользящими одеяниями и безупречно красивым Элланом, в котором было прекрасно все. Его синие глаза, тонкие черты лица, выразительные брови и потрясающие волосы. Возможно, ее дед был прав, и лучшего жениха ей не найти. Она, правда, сомневалась в том, сможет ли Таур полюбить снова, ибо он уже похоронил свою любимую королеву, но отец напомнил ей о том, что те, кто почти ушел в чертоги Мандоса, но смог вернуться, начинают свою жизнь заново, и сердце лесного владыки готово любить вновь. «Смотри, мне кажется, наша принцесса понравилась ему», — шепнул Элронт Келиборну. «Я пока вижу обычную вежливость хозяина и друга ее отца и деда. Вот если он сам ее пригласит, тогда будет ясно, что лед тает. Мне кажется, что раньше я не имел чести видеть вас», — заметил Трандуил, чтобы не показаться невежливым. «Да, это так. К сожалению, ваши визиты в Имладрис всегда проходили тогда, когда я гостила в Латлорене», — а позже вы совсем перестали приезжать. Я хотел бы попросить вас на некоторое время остаться здесь во дворце. Не знаю, рассказывал ли вам Келиборн историю девочек Амрата, но им не помешало бы общество друга среди элит их круга. Кроме вас, увы, Эру больше не благословил никого из владык дочерьми. Я уже думал, что придется искать невест сыновьям в Валиноре, но счастливый случай все изменил. С удовольствием приму ваше приглашение, владыка Трандуил, и буду рада побыть наставницей для элит из семьи Амрата. Но у меня есть два условия. Какие же? Удивился Таур, так как никто не ставил ему никаких условий, когда он о чем-то просил. Вы будете иногда со мной беседовать. Я хотела бы узнать побольше о Дриате, Элутингале и Лютиен. Я много читала об этом, но никогда не говорила ни с кем из тех, кто жил там. Не думаю, что смогу достойно отплатить вам за любезность. В то время я был молод и смотрел на многие вещи так, как никогда бы не взглянул сегодня. Не имеет значения. Мне будет ценно каждое слово. А второе условие – пригласите меня сегодня на еще один танец, произнесла, смутившись. Арвин и ее щеки слегка порозовели. «Со всем моим удовольствием», — сказал Трандуил и поклонился своей партнерше, благодаря за танец, ибо музыка как раз закончилась. Вернувшись за стол, Таур включился в оживленный разговор о перспективах восстановления Дейла и Ребора. «Наконец мы начнем получать к столу дарвинионское вино. Не все тебе пить его одному», — ухмыльнулся Элронд. «Мы думаем по весне отправить делегацию к Авари, чтобы договориться о более плотном сотрудничестве», — сообщил Леголас, который предпочел следующему танцу беседу владык. Антроданиль не скучала, рассказывая в танце кому-то из Телери о загадочных магических существах, уверяя, что они водятся в этом мире, просто их плохо искали. Выдержав паузу в один танец, Финианель пригласила своего кумира, но тот вежливо отговорился, легонько пнув ногой под столом Амрата, который взял удар на себя и закружил Эллит по залу. Неожиданно Этилиэль пригласила на танец Килиборна, который не танцевал, наверное, пару тысяч лет, так как его супруга не считала достойным для владыки подобные развлечения. «Мне нужно вам кое-что сказать», — тихо произнесла юная Эллит, глядя в глаза многотысячелетнего Синды. «Ваша жена, величайшая из Налдор, она училась у Аули и Иванны в Валиноре, королевы Мелиан в Дриате. Великая сила была подвластна ей, но сейчас она ушла. Кольцо больше не защищает ни ее, ни Лотлориен. Магия утекает, как вода. Та вода, что течет в саду, куда владычице Галадриэль больше ходить нельзя. У нее недостаточно магии, чтобы подчинять себе волшебное зеркало, как это было раньше, и вместе с магией оно тянет из госпожи жизненные силы. Так вот что с ней происходит. А есть кто-то, кто сможет делать это вместо нее? Печально спросил Килиборн. Мне было видение, что сад ждет меня. Поверьте, я этого не просила. Я и знать не знала ни о каком зеркале. Не волнуйся. Конечно, я верю. Я поговорю с твоим отцом, вам нужно срочно возвращаться в Лотлориен. Проводив внучку Эмрата к ее месту, Килиборн вернулся к своему очень задумчивым. Что такого ты, друг, узнал от Этилиэль? Имея в виду, иногда то, что она говорит, может показаться странным, но у нее есть дар видеть суть вещей и прозревать грядущее, проговорил Эмрат. Я так и понял. Тебе нужно в ближайшее время вернуться в Лотлориен, а Галадриэль его покинуть, иначе все кончится плохо. В ее внешности уже заметны изменения, я совершенно не хочу, чтобы она погибла из-за неосведомленности и неосмотрительности. Мы поговорим об этом завтра. Мне тоже есть что сообщить про возможную судьбу Лотлориена, серьезно сказал Элронд. Предлагаю заканчивать праздник, чтобы завтра иметь свежую голову, высказался Трандуил, каким-то особенным жестом давая знать музыкантам, что нужно играть прощальный танец. Он встал и направился к Арвин, как и обещал, приглашая ее вместе завершить этот вечер. «Ну, теперь ты видишь», — удовлетворенно шепнул Элронд Килиборну. Утром во дворец лесного короля Люпин доставил Гэндальфа, которого целители Ривенделла полностью избавили от последствий неожиданного пленения. Потому в зале совета собрались все владыки Средиземья и их сыновья Леголас, Таурмирион, Элладан, Эльрахир, Амрунилин, внук Навеланальд, а также Гэндальф, который этот сбор и инициировал. От волшебников были Снейп, Долохов и старший Лестриндж. Все эльфы только недавно получили надежду на существование бестемного властелина и смотрели на Истари не особо доброжелательно, за исключением, пожалуй, Навы, который искренне ему благоволил и по праву самого старшего начал этот совет, проговорив: «Ну что же, Митрандир, ты собрал нас всех вместе, чтобы мы узнали о чем-то плохом. Мы готовы слушать. Говори. Некоторое время назад я отправился в Изенгард, так как оттуда приходили тревожные новости. Начал свою речь Гэндальф и подробно описал, что он видел во время путешествия. Рохан станет первым объектом нападения, но в планах Сарумана, как я уже сказал, владычество над всем Средиземьем. И когда планируется нападение, уточнил озабоченный Килиборн. Лотлориен был ближайшим соседом Рохана. Их разделяло поле Килибранта, за которым сразу шли северо-восточные земли Рохирим, травянистое Нагорье Уолт. Теоретически мы можем собрать войска и выдвинуться в сторону Рохана. Мы, скорее всего, даже успеем дойти до Дайдараса до нападения армии Сарумана. Но вот-вот начнется зима, и мы не знаем, какой она будет. Даже если мы поможем Рохану, вернуться домой до зимы мы точно не успеем, проговорил Трандуил. Вести домой армию по пустой мерзлой земле. А если снега будет много, ты против помощи Рохирим, удивился Элронд, который уже уверился, что глубоко ошибался в своем прошлом мнении о лесном короле. Я не против помощи, я только хочу сохранить своих воинов. Мы уже достаточно потеряли в последних битвах. С этим аргументом было сложно спорить. Эльфов давно погибало больше, чем рождалось, а с некоторых пор эльфийских детей в Средиземье и вовсе не стало. Если позволите, я хотел бы кое-что сказать, высказался Таурмирион. Говорите, Аранин, сейчас важно любое мнение, ответил ему Навы. У Рохана нет никаких укреплений, кроме Хорнбурга, который, как вы все знаете, построен у северного края Хельмовой Пади, на отроге горы Хорнрек. Все остальные их города, в том числе столица Дарас, деревянные и для обороны не приспособлены. Саруман наверняка бросит все силы на проход через Хельмову Падь вглубь страны, где для них не будет практически никаких препятствий. Их нужно останавливать на входе, для чего собрать основные силы в Хорнбурге. Сначала мы должны оповестить короля Рохана Тинги о том, что угрожает его королевству, и предложить помощь. Помощь? Переспросил сына Трандуил. Какую именно помощь ты имеешь в виду? Армию мы туда не поведем. Мы спросим, кто из магов готов снова вступить в схватку с местным злом. Те, кто согласятся, поедут отсюда конными, а вернутся аппарацией. Не так уж Рохан и далеко. В крайнем случае, вернемся в два прыжка, через Лотлориен. И возглавишь, конечно, это самоубийственное мероприятие ты, да, проговорил ледяным тоном Трандуил и прикрыл глаза, чтобы успокоиться. Но почему самоубийственное? Даже если всего 2-3 мага будут готовы к путешествию в Рохан, мы уже составим нешуточную силу. А кроме того, у нас же есть дракон. Дракон, произнесли удивленным хором Навы, Ланельт и Гэндальф, который слышал, что Смаук теперь живет где-то в Лихолесье, но надеялся, что это неправда. Да, тот дракон, что жил последние годы в Эреборе, а сейчас обитает в Эритлуин. У нас с ним заключено соглашение, добавил Мири. Это, действительно, может помочь, задумчиво проговорил Элронд. Мы тоже отправимся с вами. Уж пара свободных магов найдется для нашего возвращения домой, заявили Элрондионы. И я тоже буду сражаться за Рохан, воодушевленно заявил Ланельт. Я бы был более спокоен, если бы этим мероприятием руководил кто-то из владык, проговорил Навы, глядя на внука. Я возглавлю эту кампанию, неожиданно заявил Килиборн. Возможно, моя кандидатура подойдет больше. В конце концов, я не только эльф, но и маг, заявил Амрат, чем весьма удивил Кирдана и Гэндальфа. Ты должен в самое ближайшее время вернуться в Лотлориен и обязательно взять с собой Этилиэль. Она видела, что после уничтожения единого кольца и утраты силы остальными кольцами пала защита над Лотлориеном и Имладрисом, и Галадриэль нельзя больше находиться в Карас-Галадоне, так как волшебное зеркало забирает ее силы. Теперь смотреть в него будет твоя внучка. Моя вторая новость была как раз об этом. Рассеянная Фаамилькара, как ни прискорбно, исказила изначальный замысел Эру, и мир постепенно угасает. Магия истекает из него капля за каплей. И Имладрис был от этого защищен кольцом Вилья, а Лориен – кольцом Нынья. Теперь этой защиты нет, и скоро у вас не останется иного выхода, как отправиться всем в Валинор, так как эльфы не смогут жить в мире без магии. Это поведал мне Гвайхер, повелитель ветров. Больше он ничего не сказал, с подозрением посмотрел на Гэндальфа Трандуил. Нет, больше ничего, поспешно ответил ему Майар. Вот вы вроде дух, как нам объяснили, а врать хорошо не научились, произнес в повисшей тишине Северус. Сами расскажете или как? Не хотел я говорить, но раз вы настаиваете. Насчет гибели или исхода эльфов вожак Орлов Манвы сказал, что раньше он думал так, а сейчас просто не знает, что будет. По его наблюдению, в лесном королевстве происходит нечто неподвластное пониманию орлов. Если во всем Средиземье магия уходит, то здесь она, наоборот, пребывает. Искажение больше не властно над теми, кто живет здесь. Словно сам Эру благословил эти земли, так сказал Гвайхир. Почти все присутствующие разом посмотрели на Трандуила, а он сам, на магов. Не нужно было гадать, почему так произошло. С момента появления в Лихолесье волшебников они постоянно колдовали, тем самым насыщая общий магический фон, а теперь, когда королевство накрыл защитный купол, этот эффект должен был усилиться в разы. Возможно ли, чтобы кольцо Нарья не потеряло свою силу вместе с остальными кольцами? Медленно спросил Навы, глядя на переливающийся рубин на указательном пальце правой руки Таура. Как бы мне ни хотелось, но этого не произошло. Кольцо умерло прямо на моей руке, и я передал его владыкам Килиборну и Элронду, которые преподнесли его как символический дар владыке Трандуилу, тихо сказал Гэндальф. После слов Мая все обратили внимание на кольцо Нарья, которое на руке Таура выглядело живее всех живых. В зале повисла тишина, а затем Элронд возмущенно вскинулся, а Гэндальф поудобнее взялся за посох. «Я не обязан посвящать вас во все мои тайны», — иронично произнес Трандуил. «Но это совсем не то, о чем вы думаете. Я получил в дар обычную драгоценность, лишенную всякой силы, вы все знаете это, и только мое дело, как теперь я ее использую». Почувствовав возникшую напряженность, маги незаметно перетекли в позы, из которых было бы максимально удобно быстро подняться, чтобы отразить нападение, если такое последует. «Я предлагаю всем успокоиться», — четко проговорил Рудольфус. «Могу заверить, что вам здесь ничто не угрожает, если только вы не угрожаете нам. Я готов поклясться своей магией, что в кольце владыки Трандуила нет силы вашего темного властелина. Я предлагаю вернуться к самому насущному вопросу. Организации кампании для оказания помощи Рахану. Как я понял, речь шла о двух неделях, из которых 2-3 дня уже прошло. Более медлить нельзя, иначе мы просто не успеем доехать, убедить их короля и что-то предпринять». Эльфы как будто разом очнулись от морока. «Действительно, какая разница, что сделал с проклятым кольцом Трандуил? Саруман и его орки угрожали Средиземью. Это было сейчас самое важное. Считаю, что мы должны еще известить наместника Эктелиона. Он дружен с Тингелем и, возможно, захочет поддержать его, а если и нет, то он должен знать, что происходит прямо рядом с Гондором. Где гарантия, что, получив по носу у врат Рахана, Саруман не отправится осаждать Минас Тирит?» – предложил Гэндальф. «Нужно написать ему письмо от всех вас, а у нас есть способ его быстро доставить», — предложил Рудольфус. «То есть вы все поддерживаете план, который предложил мой сын?» — устало спросил Таур. «Да, я думаю, что это лучшее, что возможно сделать в этой ситуации», — кивнул Килиборн. «И я по-прежнему собираюсь возглавить это мероприятие». Глава 58. Палантир Ордханка. Спасательная миссия. Изенгард, башня Ордханка. Саруман стоял на верхнем ярусе башни Ордханка. Большой шар из черного хрусталя, идеально гладкий, так и манящий к нему прикоснуться, здесь хранился давно. Это было идеальное творение эльфийской магии. Такой шар нельзя было ни разбить, ни поцарапать, а когда камень активировался, то наполнялся изнутри огнем. И не было прекраснее зрелища на свете. Эти сферические камни появились на закраинном западе, в Эльдамаре, Уналдар 113, Сильмариллион, о кольцах власти и третьей эпохи. Камней и мастеров, способных их создать, было мало. 114, рукопись под названием «Дангвит Пингалад», «Ответ Пингалада», «Беседа Эльфвине и Пингалада», в которой последний объясняет, почему эльфийские языки так изменяются. Они видели вдаль на большие расстояния, и потому звались палантиры, что означает «видящие издалека». 115, неоконченные сказания Нуменора и Средиземья, глава «Палантиры». Через камни можно было вести наблюдение за Средиземьем и связываться с другими камнями. Тот, у кого достало воли и силы полностью подчинить себе палантир, мог не только обозревать дальние и ближние просторы, но и находить конкретных персоналей, чьи действия интересовали смотрящего. В предначальную эпоху их было больше, чем сейчас, и все же они были редкостью. Часть камней была взята в исход и сгинула в битвах первой эпохи. Судьба камней в большую часть второй эпохи неизвестна. В последние столетия Нуменора эльфы Столариссиа привезли камни в Нуменор. Затем семь камней были вывезены и размещены по всему Средиземью. В башне Найминбрайт, на Амон-Сул, в Анну-Миносе, в Минас-Итиле и Минас-Аноре, в Ортханке и в Азгиляте. Палантиры хранились под охраной на вершинах высоких башен, доступ к ним имели только правители, но тайной они не являлись. До недавнего времени были живы камни Ортханка, Минас-Анора, который теперь звался Минас-Тирит, и палантир Саурона. Последний был захвачен темным властелином вместе с Минас-Итилем, который получил новое название Минас-Моргул и стал твердыней Мордора. Наместник Эктелион по какой-то причине еще ни разу не активировал палантир Минас-Тирита, а вот Саруман свой использовал вовсю, так как полностью подчинил себе камень. Пользуясь тем, что никто, кроме него, не смотрел через камень, он подсматривал за тем, что происходило в Эриадоре, Раванионе, Гондоре, Рохане. Будучи могущественным майя, Саруман мог приближать и увеличивать отдаленные объекты наблюдений, делать их более четкими, удалять задний план. Крошечную фигурку эльфа размером в полдюйма, которого другой взгляд бы и не выделил на фоне ландшафта, он мог усилием воли увеличить до фута, сделать изображение четким, так, чтобы можно было узнать объект в лицо или найти интересующие предметы. К примеру, нет ли у него на руке того самого кольца, которое Саруман и искал через палантир. Майя получал удовольствие, направляя всевидящее око даже внутрь покоев владык, ибо палантиры свободно видели сквозь физические препятствия, такие, как стены домов или камни пещер. У камней было только два недостатка. Они показывали только то, на что падал хоть какой-то свет. Сами они ничего не освещали, поэтому использовать палантир в темное время было весьма затруднительно. И еще камни передавали лишь изображение, но не звук. Подслушать беседы владык, да и вообще любые разговоры жителей Средиземья возможности не было. Однажды Саруман направил свой взор на Мордор, где активировался другой палантир. Это Саурон пытался взять камень Минас-Итиля под абсолютный контроль, но, несмотря на свою силу, не смог, он не имел права быть его хозяином, в отличие от Сарумана, что получил башню Ортханка вместе с палантиром по указу наместника Гондора и владел своим камнем на законных основаниях. Тем не менее, используя палантир как связующий артефакт, Саурон предложил Саруману встать на его сторону, обещая разделить с ним реальную власть над Средиземьем, ибо он достоин именно этого, а не выполнения воли Валар в помощь всем живущим здесь народам. Саруман давно подумывал, что он достоин большего, чем подтирать носы тем, кто не особенно этого и желает. Эльфы, гномы, люди, все они были слишком самостоятельны и не нуждались в его опеке. А когда нуждались, то обращались не к нему, главе Белого Совета, а к серому страннику Гэндальфу, обладающему куда большим влиянием на жителей Средиземья, чем он, Саруман. И кольцо огня Навы передал Гэндальфу. Да и главой Совета он, Саруман, стал только потому, что Гэндальф отказался. Вот он и покажет всем, кто здесь силой кому нужно отдать власть. Когда он станет правителем Средиземья, то и позаботится обо всех живущих здесь, сделает их существование правильным, направленным на служение ему. Так он и волю Валар исполнит, став всеобщим защитником. Для этого он и вступил во временный союз с Сауроном, которого сейчас он вряд ли одолеет, а вот если подготовиться, да правильно выбрать время. Увлекшись планами по захвату власти, Саруман пропустил все самые важные новости. Сначала исчез из магического поля Саурон. Он тогда подумал, что-то мешало ему активировать палантир. Но затем в Изенгард прибежали орки, остатки армии темного властелина, что базировалось частично в Дол равно Гулдуре и Гундабаде. Они и сообщили о том, что эльфы объединились и отбили обе крепости, и что помогали им в этом маги. Причем какие-то совершенно незнакомые по описанию маги. Это были не Истари, не Гэндальф, не Чучело и Позор Айнур Радагаст. И это никак не могли быть синие маги Алатар и Палланда. Уж Саруман знал это наверняка. Майя бросился к палантиру Ортханка и увидел, что да, Дол Гулдур и Гундабад пали, а направив взор в Лихолесье, лицезрел пир по этому поводу, который возглавляли трое владык, Трандуил, Элронд и Килиборн. Все это очень не понравилось Саруману. Вскоре подоспели еще более удивительные новости. В Изенгард попал один из Назгулов, тот, что в прошлом был известен как Ахарахиль, слепой колдун, нуменорский колонизатор Билфолоса, который в 30 лет вставил себе вместо глаз два волшебных камня, давших ему магическую силу. Он был очень слаб и едва успел сообщить Саруману, что единое кольцо уничтожено, а вместе с ним и Саурон, после чего распался дымом и пеплом вместе со своим адским конем, оставив лишь кучку одежды, моргульский клинок и сбрую с седлом. Саруман не знал, радоваться ему, что Саурон больше не будет главным претендентом на власть в Средиземье, или печалится, что единого кольца, которое могло бы дать ему огромное могущество, более не существует. Майя выбрал первое и стал активно готовиться к началу военных действий. Начать было решено с Рохана. Это был ближайший сосед Изенгарда. На Рохан уже пала тень Мордора. Орки периодически совершали набеги на их восточные рубежи, убивая и орлингов и уводя с собой лошадей. Дунланцы, составляющие часть армии Сарумана, издревле претендовали на их лучшие земли. Восточные границы были ближе всего к черным вратам Мордора, куда стремился Саруман, чтобы взять под свой контроль воинство почившего Саурона, а оттуда близко до северных границ коневодов, за которыми лежали Лотлориен и Лихолесье. Поле Килибранта снова станет местом битвы. Как только Рохан будет захвачен, придет время эльфов. Саруман был доволен своей предусмотрительностью. Очень давно стало ясно, что под влиянием Моргота его сторонники из людей в течение нескольких поколений деградировали в разуме и образе жизни почти до орков. И тогда их заставили с орками спариваться, производя новые виды, более могучие и хитрые. Когда Саруман отправился на восток с синими магами, там в его руки попал очень старый свиток, повествующий об этом. Можно сказать, что Саруман заново открыл этот способ получения умных, больших, хитрых, подлых и жестоких полуорков или орколюдей. Еще ему достались урукхай, особо крупный вид орков, выведенный Сауроном ближе к концу третьей эпохи и собственному финалу. Эти орки обладали высоким ростом, не боялись солнечного света и отличались физической силой и дисциплиной. Полуорки и урукхай были ударной основой его армии. Несколько встревожил Сарумана неожиданный визит Гэндальфа. И даже не сам визит, а то, что он отказался стать его союзником и сбежал с крыши башни Ордханка, призвав вожака Великих Орлов, сотворенных Манвы, чьим Майя тот был в Валиноре. Сам он был Майя Аулы, но что-то гномы не спешили к нему на поклон. Гэндальф ожидаемо отправился в Имладрис к Элронду. Это было понятно, а затем началось непонятное. Из поля зрения Палантира исчезло все Лихолесье, как будто его больше не было в Средиземье. Одновременно с этим пропали из-под надзора бдительного ока Сарумана Элронд, Килиборн и вся делегация Навы, как только она спустилась по восточному склону Туманных гор. Он мог допустить, что те неизвестные маги каким-то способом скрыли некоторых эльфов от наблюдения через камни, но куда подевалось целое лесное королевство? Таких странных загадок Саруман не любил и опасался. Нельзя ни в коем случае откладывать нападение на Рохан, свою первую ступень к вершине исполнения всех его планов, пока загадочных происшествий не стало больше. Дворец лесного короля, Лихолесье. Собрать совет тех, кто присоединится к миссии спасения Рохана, было решено на следующий день, а Килиборну нужно было вернуться в Лотлориен и сообщить Галадриэль сразу несколько не самых хороших новостей. «Что ты думаешь предложить моей драгоценной теще? Я, конечно, могу принять ее в Имладрисе, но только на определенный срок. Килибриан до сих пор хранит часть моего сердца в Валиноре, но ее мать, вы уж простите, обладает сложным характером, слишком сложным даже для Налдор», — сказал Элронд, обращаясь к Килиборну после общего совета. «Я пригласил бы ее к нам, но более чем уверен, она не уживется с нашими волшебниками, да и не захочет она в лесное королевство. Невместно Налдорской принцессе жить в пещерах такого короля, как я», — проговорил Трандуил, саркастически усмехнувшись. «Валинор, я собираюсь предложить ей отплыть в Валинор. Килибриан обрадуется, надеюсь, и Галадриэль будет о ком заботиться», вздохнув, сообщил Килиборн. «Мне нравится твое «надеюсь», — ухмыльнулся Таур. «Я не смогу предложить ей гостеприимство в Митлонде, так как не выдвинусь в обратный путь, пока не узнаю, чем закончится миссия в Рохане и пока не дождусь Ланельда. С милостивого разрешения нашего хозяина, конечно», — произнес Навы, и Трандуил слегка склонил голову, соглашаясь с ним. «Я могу дать письмо к старшине капитанов Хараскелю, чтобы он распорядился сопроводить светлейшую леди Галадриэль в Аман со всем возможным комфортом. Но лучше бы она сейчас отправилась в Имладрис, где дождалась, когда мы проследуем туда сами. Зимой море так штормит, что редко кто отваживается пускаться в путь в закраенные земли. А ждать весны в Митлонде – не самое приятное занятие для леди. Буду уговаривать ее для начала пожить у тебя, зять», – снова вздохнул Килиборн, примерно представляя, как будет происходить весь этот разговор с супругой. А ведь еще ему предстояло проинформировать ее о том, что он возглавит миссию в Рохане, и что Лотлориен вернется к Амрату навсегда. «Владыка Килиборн, «Вы готовы?» – спросил Таурмирион, заглядывая в гостиную, где расположились владыки. «Готов, я буду ждать вас в Карас-Галадоне. Держите меня в курсе насчет всех договоренностей, в том числе и даты нашего выступления. Я буду всегда держать зеркало при себе. Ты, Трандуил, головой отвечаешь за Арвин. Да пребудет с тобой свет Эйаринделя», — улыбнулся грустной улыбкой тестю Элронд. «Эру тебе помоги», — добавил серьезно Трандуил. «Отправиться в Рохан вызвались все волшебники. Причем каждый из своих соображений. Кто-то просто хотел проехаться по еще неизвестным землям Средиземья. Кого-то привлекала предстоящая битва, где можно будет хорошенько размяться, ибо боевой магией здесь пользоваться приходилось редко. Кто-то хотел познакомиться с ближайшим людским королевством и поосмотреться там насчет невест. Важные дела, это, конечно, хорошо, но полноценной жизни еще никто не отменял. Вы же понимаете, что все мы уехать не можем. Как минимум, здесь должны остаться 2-3 волшебника. Кто знает, что может случиться в отсутствии других», — проговорил самый осторожный, разумный и дальновидный Антонин Долохов. «Не забывайте, что мои девочки еще и ведьмы», — заметил Амрат, который присоединился к волшебникам, чтобы помочь идее или советам, так как сам ехать не мог. Он и Этилиэль должны были отправиться в Лотлориен, оставив пока здесь, в безопасности, Антроданиль и Финумериэль, которые при случае могли не только постоять за себя, но и защитить других, особенно Финумериэль, которую в боевой магии натаскивала незабвенная тетя Белла. «Я останусь», — вздохнул Августус. «Если со мной что случится, вы вряд ли пока сами разберетесь с системой защиты королевства. Я могу остаться, так сказать, за старшего, если ты, Тони, присмотришь за Басти», — сказал Рудольфус, которому очень понравилась Гильраэн. Он собирался попробовать развить с ней серьезные отношения, так как молодая леди, как ему показалось, благосклонно отнеслась к его намекам на ухаживание. «Я бы не настаивал на своем участии, если бы в этот Рохан не собирались оба принца. Если что-то случится, как мы потом посмотрим в глаза их отцу? А так я быстренько их подлечу и не дам пропасть», — промолвил Снейп. «Интересно, Трандуил в курсе планов своих сыновей? Насчет нашего мальчика точно, он же собрался лететь на драконе, как я понял», — усмехнулся Рудольфус. «Бедное их величество, я-то уже привык за несколько лет ко всем выходкам Поттера. Интересно, до того, как он попал в наш мир, он тоже был такой же шилопопы. Я помню его ребенком, очень шустрый был Пеннит. Леголас всегда должен был прятать от него свой лук и мечи, а иначе тот тащил все, что плохо лежало, для своих тренировок», — улыбнулся Амрат. «Он сейчас доставит владыку Килиборна и вернется к нам. Значит, от волшебников в команду войдут Тони, Басти, Сириус, Римус, Рейнард и Северус», — подытожил Руди. «И я, от эльфа магического сообщества», — добавил Амруна Калюциус. «День на сборы, и послезавтра отправляемся», — уточнил Рей. «Мне нравится такая оперативность», — произнес входящий в апартаменты волшебников Таурмирион, за которым следовал мрачноватый Леголас. «Что, ваше высочество с батюшкой побеседовали?» — поинтересовался Антонин. «Побеседовали, хоть и неохотно, но он отпустил нас обоих. Таурель временно возьмет на себя мои обязанности», — ответил Леголас. «А что же вы тогда такой мрачный?» — удивился Басти. «Отец велел ему лететь на Смауге, чтобы я случайно куда-нибудь не туда не завернул», — широко улыбнулся Таурмирион. «А Лайкви не очень любит». «Довольно», — прервал брата брат. «Давайте лучше обсудим, каким путем вам целесообразно добираться до Идараса». Таурмирион вытащил из бездонного кармана своей эльфийской куртки, которой ему любезно зачаровал Руквуд, большую карту Средиземья, которую разложили на обеденном столе. «Если бы мы шли пешими, я бы предложил аппарировать в Карас-Галадон, взять у Галадримов лодки и плыть по Андуину до Ненхитаэль 116. Ненхитаэль – большое озеро на реке Андуин, к востоку от Рохана. Размер озера – примерно 32 км с севера на юг и 16 км с запада на восток. То самое место, где погиб Барамир, а Фродо и Сэм покинули братство. А там до Идараса рукой подать. Тем более, дорога проходит через Калинарден, зеленые холмистые равнины Рохана, идти по которым одно удовольствие. Можно и с лошадьми проложить тропу до южной границы, а там заехать за Килиборном. Только придется лодки трансфигурировать в баржу, если таковой не найдется в хозяйстве Лотлориена», — предложил Таурмирион. «Хороший план, заодно посмотрели бы на столпы Аргоната 117, столпы Аргоната, монумент, состоящий из двух статуй, высеченных в скалах и изображающих Исильдура и Анриона, стоящих по обе стороны реки Андуин на северных подходах к Нен-Хитаэль, также известны как Ворота Королей или Столпы Королей. Только там рядом мертвые болота, а за ними Мараннан, уточнил Амрат. А что насчет баржи? Прежде, до моей смерти, у меня был плоскодонный барк. Мы сплавлялись на нем, как на барже, по течению до Нен-Хитаэль на веслах возвращались обратно. Там даже были каюты. Но времени прошло много, увы. Мараннан, что это? Переспросил Тани. «Черные врата. Пограничная крепость Мордора», — пояснил Леголас. «Не самое приятное и безопасное место. Уверен, что там за стеной полно орков. А чем вам не нравится конный переход из Лотлорена через поле Килибранта, у Олта и Стемнит? Может быть, тем, что реку Лимлайт очень тяжело перейти вброд с лошадьми, начало у Олда вообще не подходит для конных прогулок, а обходить те места через лес Фангорн как-то не очень хочется». Поежился Таурмирион. «Лесные эльфы боятся какого-то другого леса», — удивился Сириус. «Что такого в том лесу? Там живут энты, древнейшие разумные существа, внешне похожие на деревья. Они не пускают в Фангорн пришельцев. А если кто-то изобредет туда, то обратно редко выходит», — сообщил всем младший принц. «И добавлю, что, путешествуя большую часть пути на барже, мы не так устанем, как проведя весь путь в седле. Это благоразумно», — заметил Снейп, который не взлюбил верховую езду еще во время их первого перехода из Шира в Лихолесье. «Помните, что обратно вы будете аппарировать сами и нести на себе каждый по эльфу. На носу зима, которая, как я понял, гораздо суровее британской, и конными вернуться может не получиться. Нас всего 8, тех, кто может аппарировать обратно, включая Люца и принца. Можно будет взять с собой 8 эльфов, за минусом владыки Килиборна, Элрондионов и мальчика». «Внука нового гостя остается всего 4», — заметил Рейнард. «Я могу нести 2 смело», — ответил Таурмирион, чья магия из мира Гарри Поттера, войдя в резонанс с эльфийской, усилилась как минимум вдвое против прежнего уровня. Он помолчал пару секунд и грустно добавил: «Жаль только, что не смогу поехать на Гвайрене, не думаю, что он хорошо перенес бы аппарацию». Маги переглянулись и рассмеялись. «Скажите тоже». Принц, закончив хохотать и утерев глаза от выступивших слез, произнес Тани: «Только вам могла прийти идея аппарировать лошадь, Медусельд, Эдорас, Рахан, король Тингиль 118, на самом деле, Тингиль станет по канону королем только в 2953 году третьей эпохи, когда умрет его отец Фингиль, который прославился как дурной король, жадный до золота и излишней еды. По сюжету заканчивается только 2941 год. Поэтому у нас Фингиль умрет в 2940, на 13 лет раньше, так как Тингиль гораздо больше подходит для сюжета. Женится он тоже не в 2943 году, а в том же 40-м. Проводил совещание со своими маршалами. Всего их было 4. Верховный маршал Марки 119, другое название Рахана, Риддермарк, Риддена Мерц, Земля всадников. Первый маршал Марки, который командовал войсками самого Эдораса и его окрестностей со ставкой в столице. Второй маршал командовал Западной Маркой, и ставка его находилась в Хорнбурге. Третий маршал командовал Восточной Маркой, и его ставка располагалась в Алтбурге, Тфалде. Тингилю сейчас было всего 36 лет. Год, как он женился на прекрасной Марвин из Лассарнаха, и год, как Рахирим призвали его, чтобы Тингиль стал их королем. Ибо после одной из ссор с отцом он покинул Рахан и отлично жил в Гондоре, служа его наместнику. Все маршалы, будучи старше и опытнее Тингиля, помогали ему мудрыми советами. Сегодня, как и во многие другие разы, речь шла о постоянных нападениях орков. Они знали, что в Гондоре и среди эльфов ходили слухи, что Рахирим платит дань конями темному властелину. Но они никогда этого не делали. Саурон действительно предлагал им выгодную сделку, но Рахирим ответили отказом на щедрое предложение платы за их лошадей, ибо он использует их во зло. Поэтому таорки и рыскали на границах, где крали коней. Особенной популярностью пользовались вороные жеребцы. Вдруг в зал совета в Медусильде влетела большая черная птица, к лапе которой был привязан какой-то свиток. Она села на стол прямо перед Тингилем и протянула ему свою лапку, намекая на то, что письмо предназначено ему, и стоит его отвязать. Тингиль быстро справился с этим, а затем спешно пробежал глазами по строчкам, написанным на всеобщем языке, но с закорючками и завитушками, как в Синдарине, что говорило о том, что писал его эльф. Содержание письма, и особенно подписи, поразили Тингеля, Элронд, Килиборн, Трандуил и Амрат, тот, утопленник из баллады, сообщали ему о том, что в самое ближайшее время на его земли будет совершено нападение армии, состоящее из орков и дунланцев, которой будет руководить Саруман. Цель – захват Рохана и дальнейшее продвижение вглубь Средиземья для установления повсюду власти Сарумана. Далее сообщалось, что в ближайшие дни в его сторону выдвигается отряд из эльфов и волшебников, чтобы помочь с обороной, которую они предлагали организовать в Хорнбурге. И если он, Тингель, разумный король, то прямо сейчас начнет подготовку к сражению и встрече гостей. Тингель молча передал письмо главному маршалу, а тот прочел его вслух для трех остальных. Птица же продолжала сидеть на столе и, как показалось Тингелю, как-то странно на него смотрела. «Ты ждешь ответ?» — обратился король к птице, на что та качнула головой и одобрительно угукнула. «Что ответим? Не думаю, что кто-то станет шутить такими вещами. Тем более, от имени эльфийских владык. А Саруман давно смотрел на наши земли недобрым взглядом, и я не удивлен такому известию», — проговорил Фрунгар, верховный маршал Марки. «Ответим, что мы поняли, и благодарны и за предупреждение, и за помощь. А о каких волшебниках они пишут? Я, кроме Сарумана, знаю только Гэндальфа», — поинтересовался первый маршал Марки Эодвин. «У эльфов, наверное, есть свои волшебники. Много ты с этими длинноухими общался? Знаешь, кто у них есть и кого нет?» — ответил ему второй маршал Марки Грамдар. «Предлагаю прямо сейчас обсудить наши ближайшие действия», — серьезно сказал третий маршал Марки Эндер. Примечание к части. Бичина. Глава 59. Решение Галадриэль Гвадор Трандуила. Карас Галадон, Лотлориен. Килиборн стоял у подножия Меллорна владык. Огромный гладкий ствол исполинского древа был покрыт серой, мерцающей, словно шелк, корой, а его первые ветви появлялись только наверху, окутанные облаком листвы. Изящная лестница велась вокруг дерева, приглашая владыку подняться по ней, но он, по понятным причинам, медлил. На поляне перед Меллорном располагался большой, облицованный камнем фонтан. Из него брал начало белый в свете множества светильников ручей, который стелился лентой среди неувядающей зеленой травы и цветущих зимних цветов Эланор и Нефридиль. Дорожки, лестницы, переходы и снова лестницы расходились в стороны от поляны и вели на другие таланы Карас Галадона. Килиборн вздохнул и, взявшись за перила, начал неизбежный подъем. Он неторопливо поднимался, минуя несколько флытов, по лестнице, что вела все выше, пока не исчезла в люке большого талана, размерами не уступающего каминному залу и Имладриса. Килиборн оказался в зале с одной центральной колонной, бывшей по сути все тем же стволом Меллорна, все еще достаточно широким в обхвате. Лиственные, зеленые с серебром стены плавно переходили в золотой потолок. В центре залы под пологом большой живой ветви в кресле сидела Галадриэль, гордая принцесса третьего дома Налдар 120, дом Финарфина, или третий дом Налдар, третий из трех королевских домов эльфов народа Налдар, выделившихся из верховного королевского дома Финвы. Родоначальником дома был Рафинвы Ингалда, третий сын короля Налдарамана, Финвы и его второй жены Эндис, внучка Финвы, первого короля всех Налдарамана, прекраснейшая из всех эльфиек после Лютиэнти Нувиэль 121, Лютиэнти Нувиэль, дочь Лутингала, эльвы Сингала, правителя Дариата и Майамилиан. Лютиэн, первая из числа эльфов, вышла замуж за смертного, Берина, сына Барахира, которого смогла воскресить из мертвых, лишь отказавшись от собственного бессмертия. О любви Берина и Лютиэн сложено множество песен, среди них «Баллада о Берине и Лютиэн», https://youtube.com/k9zkd9muye, величайшая из эльфийских владык Средиземья, хранительница кольца Нэнья. Как всегда, Галадриэль была облачена в белые одежды из узорчатого атласа с жаккардовым рисунком, который попадал к эльфам из-за моря рун, с загадочного востока, но сейчас этот роскошный наряд лишь сильнее подчеркивал бледность ее лица, темные круги под глазами и потускневшие волосы. «По какому поводу собирался совет? Что была за срочность?» — спросила супруга Килиборна, подперев голову рукой, на безымянном пальце которой блеснуло бриллиантовыми искрами Нэнья. «Мы обсуждали два вопроса. Первый касается тебя», — серьезно сказал владетельный Синда, присаживаясь в свободное кресло. «Меня? Вы обсуждали там меня?» — подняла к концу фразы голос до неприятно высокого тона налдарская принцесса. «Не тебя, а то, что с тобой произошло. Я знаю новую видящую. Так вот, она и Гвайхир говорят одно и то же. Когда Саурон исчез и сила эльфийских колец ушла, пала защита земель, которые они охраняли. И Ривенделу, и Лотлориен все время, пока их защищали кольца, были недоступны для разрушительного влияния искажения. Теперь же защиты нет, и сдерживаемые ранее разрушительные эманации берут свое. Ты бы не так сильно пострадала и была бы вполне в порядке, как Элронд, если бы не волшебное зеркало. А что не так с зеркалом? Подняла брови Галадриэль. Сейчас тебе, лишенной силы нынья, не хватает собственной магии, чтобы подчинять зеркало, и оно тянет твои жизненные силы. В этом причина того, как ты себя чувствуешь в последнее время, и того, как выглядишь. Тебе больше нельзя ходить к источнику. Чушь, с моей силой все в порядке. И что это за новое видящее? Это внучка Эмрата, Итилиэль. Мне кажется, она похожа на тебя в юности. Если бы я пытался себе представить, как ты выглядела на первые тысячи лет, то думал бы именно о таком образе. И тут Галадриэль вспомнила одно из своих последних видений. Девушку, которая наливала воду в чашу, как сотни лет это делала она. Эллит действительно была почти точной копией ее в юности. После она в основном видела в зеркале лишь свое отражение, сколько ни меняла в чаше воду из источника. Владычица заледенела. Значит, все, что сказал Килиборн, правда. Галадриэль встала и прошлась по залу. Потом остановилась рядом с супругом и, посмотрев ему в глаза, спросила: «Что же теперь мне делать? Я хочу, чтобы ты весной уплыла в Валинор, а чтобы уйти от влияния зеркала, тебе стоит прямо сейчас переехать в Имладрис, подальше отсюда. Когда закончится зима, Навы поедет из Лихолесья в Серые Гавани. Он заберет тебя из Имладриса и отправит со всем комфортом в Валинор. Навы остается на зиму в Лихолесье. Зачем? Это относится ко второму вопросу, который мы обсуждали. Саруман собрал армию и вот-вот нападет на Рохан. Что? Почему я узнаю об этом вот так вот? Ну, ты же отказалась ехать на совет в Лихолесье. Могла бы узнать там. Ноги моей никогда не будет во владении этого дикаря. Вы могли бы собрать совет тут, в Лотлориене. Это было неудобно. Трандуил, Навы и Амрат в Лихолесье. Проще было мне, Элронду и Гэндальфу прибыть туда к ним. Гэндальф, фыркнула Галадриэль, уверена, что это он принес вести о Сарумане, а как узнал, что Кирдан в Лихолесье, так его туда и потянуло. Непонятно, что их связывает, ведь отдал же Навы ему кольцо Нарья. Ничего подобного, он просто рассказал о том, что узнал сам, а также то, что ему сообщил Гвайхир, произнес Килиборн и отвернулся, делая вид, что его заинтересовал один из листьев на стене. Так-так, что там ему начирикала птица Манвы? Килиборн, сколько тебе тысяч лет, а все надеешься, что сможешь научиться врать? Да ничего такого особенного. Килиборн, ладно, он сказал, что магия истекает из Средиземья, почти везде, кроме одного места. Килиборн, Лихолесье, он сказал, что там, наоборот, магия вроде бы как обновилась и начала активно пребывать. По его мнению, это выглядит, словно Эру благословил лесных эльфов. Да, да, именно Эру, Трандуил младше и тебя, и Элронда. Он втихую что-то там делает со своим лесом, а вы уж развесили. Все дело в магах, которых он загробастал себе. Это и Радагасту было бы понятно с самого начала. Ты сам ничего подозрительного не заметил? Да, была одна вещь, но это так, ерунда. Килиборн, понимаешь, мы же с Элрондом подарили ему символически кольцо Нарья, которое потеряло свою силу в день уничтожения Единого. А сейчас оно выглядит снова живым и полным силы у него на руке. Но Таур заверил нас, что это совершенно другая, не та магия, какая в кольце была раньше. А тебе не пришло в голову, что эти маги могут вернуть силу и ныне? Мы восстановим защиту Лориэна, и тогда мне не нужно будет уезжать в Валинор. Дорогая, если ты не доверяешь мне, то можешь отправиться во дворец лесного короля и сама переговорить с Трандуилом. Кстати, Арвин осталась там, скорее всего, до весны. Килиборн, в смысле осталась? Зачем? Она сама так захотела сначала, а потом у них с Трандуилом возникла договоренность о том, что она поработает над дочерью и внучками Амрата. Что на Арде происходит? Почему вдруг Мирквуд стал центром общественной жизни Средиземья? Это Илуватаром забытая дыра. О, не скажи. Дворец Таура, это теперь что-то с чем-то. Маги создали ему такие интерьеры. Думаю, что и у Элронда нет ничего подобного. В любом случае, дорогая, я завтра убываю в поход, а ты решай сама. Поход? Какой поход? Мы отправляемся спасать Рохан. В последнее время ты постоянно отсутствуешь. И теперь снова поход? Что поделать, дорогая? Никто не виноват в том, что у Сарумана сорвало крышу и он возомнил себя новым Милькаром. Мы ненадолго. Постараемся вернуться до зимнего солнцестояния. Завтра утром сюда прибудет Амрад с внучкой. И Тилиэль собирается взять под контроль волшебное зеркало, которое ее зовет. Если ты не хочешь с ней встречаться, то рекомендую тебе собираться к зятю. Побудешь в Имладрисе, выжмешь из Элронда максимум информации и решишь, как тебе поступить. Я отправлюсь в Лихолесье, неожиданно заявила Галадриэль. Как тебе угодно. Покорно согласился с ней Килиборн. Мне нужно переговорить с Халдиром, рассказать об обстановке в Средиземье, чтобы он был готов ко всему. Я выйду на рассвете. Пусть новая хозяйка зеркала осваивается с ним сама, мстительно заявила Налдорская принцесса, предвкушая, как она будет трепать нервы Трандуилу у него же дома. Она поедет неспешно вдоль Андуина до самого старого брода у Карака, чтобы по мере удаления от зеркала набраться силы и восстановить свою красоту. Дворец лесного короля, Лихолесье, было решено ехать верхом, поэтому Таурмирион отправился на конюшню, чтобы переговорить с Гвайреном и объяснить, почему он не сможет поехать на нем. Угощая своего коня нарезанными яблоками и морковкой, которые он специально захватил с кухни, Таурмирион рассказывал ему: «Собираемся завтра ехать далеко, Врахан. Я, к сожалению, не смогу взять тебя». Конь внимательно посмотрел на принца, потом фыркнул и склонил голову на бок. «Почему? Почему? Потому, я буду возвращаться домой без лошади, а тебя я не хотел бы нигде оставлять».